Сколько лет я сижу у дороги и живу на дно подаяние, ты назначил страданию сроки, уяви же мне света сияние. Помилуй.